Глава 21. Пайпер носила длинное свободное платье и мягкие угги, а ее волосы медового оттенка мягкими волнами окружали овальное лицо. Джеб подумал, что она очень красива, что эта красота сильно отличается от внешности Рэйчел. Здесь он ничего не мог поделать с собой. «Заходите», — сказала Пайпер глубоким, хрипловатым голосом, приглашая Рэйчел и Джеба в свой дом на западной стороне Пайнкон-Лейк. Импозантный темноволосый мужчина с угловатыми чертами лица, оливковой кожей и сильно изогнутыми бровями встал из-за стола у окна с видом на озеро. Перед ним находились включенный ноутбук, записная книжка и россыпь бумаг. Посетители застали его за работой. Рядом на высоком стульчике восседал малыш, еще не умеющий ходить. Девочка лет 4 на вид занималась рисованием перед камином, где тихо потрескивали дрова. Она быстро поднялась на ноги и прильнула к матери с любопытством, поглядывая на Джеба и Рэйчел. Сердце Джеба невольно сжалось, когда он представил, как Куин в этом возрасте прижималась к ногам Софии. Ощущение было острым и болезненным. «Это мой муж Дрейкон, писатель ужастиков, как его здесь называют», — с улыбкой сказала Пайпер. «Он также читает лекции в новом частном университете Сноу-Крик». От нее исходило ощущение довольства и семейного счастья. В этом доме царил покой. Здесь было все, чего жаждал Джеб, и даже более того. Он встретился взглядом с Рэйчел. Она видела то же самое, что и он, но выглядела смущенной. Джеб вышел вперед и пожал руку, протянутую Дрейконом. Глаза писателя были черными, как ночь. В его волосах, образовавших вдовий треугольник на лбу, имелась седая прядь. Но Джеб решил, что это связано не с возрастом, а с генетикой. Он выглядел таким же зловещим и загадочным, как книги, которые он писал. Историческую готику и романы ужасов, действие которых происходило на северо-западном побережье Тихого океана. Джеб прочитал два его романа, когда сидел в тюрьме. «Мы, наконец, встретились», — сказал Дрейкон, обменявшись с ним крепким рукопожатием. От него исходила небрежная уверенность и ощущение непринужденности, обычно связанное с богатством. «Вы сводный брат Мэрили», — сказал Джеб. «Да, я ее старший сводный брат», — с улыбкой ответил Дрейкон. «Поэтому у нас разные фамилии. У вас нет враждебности ко мне?» — с любопытством спросил Джеб. Дрейкон посмотрел на свою жену. «Я на собственном опыте научился доверять интуиции Пайпер. Уже довольно давно я полагаю, что вы не тот человек, который это сделал, и знает, где находится тело Мэрили». Джеб уставился на него. Такая откровенность была совершенно обезоруживающей. «А это Кристал», — сказала Пайпер и погладила по голове девочку, цеплявшуюся за ее платье. «Сейдж — это маленький монстр, который рассматривает вас с детского стульчика, забыв о каше во рту». Рэйчел приняла руку Дрейкона. «Мы знакомы. Несомненно. Спасибо за поддержку в прессе и критические обзоры в вашей газете». «Ваши книги говорят сами за себя», — сказала она с улыбкой, маскировавшей тревогу в ее глазах. «Я ваша преданная читательница». «И, разумеется, я знакома с вами», — обратилась Рэйчел к Пайпер. Джеб заметил, что Рэйчел не взяла ее протянутую руку. Она держалась на почтительном расстоянии от медиума. «Я попыталась взять интервью у Рэйчел для документальной драмы», — пояснила Пайпер, повернувшись к Джебу. «Но я понимаю, почему она отказалась». «Боюсь, я не сторонница художественных интерпретаций настоящего преступления». Рэйчел нервно потерла руку. Джеб заметил у нее эту привычку. «Но я понимаю, что в данном случае ваш фильм послужил чему-то действительно ценному — освобождению Джеба. Мы надеемся, что все это так или иначе приведет к раскрытию истины». Пайпер смягчила улыбкой растущее напряжение. «Пойдемте сядем в гостиной. Кто-нибудь хочет чаю?» Джеб и Рэйчел вежливо отказались. Они расселись на чрезмерно мягких диванах посреди довольно вычурной художественной обстановки. Вид на озеро из панорамных окон гостиной был потрясающим. Полки, забитые книгами и журналами, выстроились от пола до потолка вдоль одной стены. «Чем мы можем помочь?» — спросила Пайпер. Джеб подался вперед, упершись руками в колени. «Несколько лет назад, когда вы впервые прикоснулись к Эмми, у вас было видение. Можете рассказать нам, что именно вы увидели? Вы до сих пор ясно помните, что случилось тогда?» Пайпер кивнула. «Отлично помню. Две четкие мужские фигуры. Вы видели их лица?» — перебила Рэйчел. «Это так не работает», — объяснила Пайпер. «Я видела не лица, но скорее туманные силуэты двух мужчин. На самом деле это было воспоминание Эмми, которое я извлекла из ее подсознания. Но у меня было ощущение, что еще двое или несколько других мужчин находились на периферии зрения». Рэйчел плотно сжала губы и прищурилась. Джеб чувствовал ее сомнения. «Как вы можете быть уверены, если не видели их лица?» «Я уверена в смысле того, что это были отдельные души, человеческие личности». «Понятно», — сказала Рэйчел. «Знаю, что некоторым людям трудно осознать подобные вещи». Пайпер наклонилась и тихо сказала дочери: «Кристал, ты можешь сходить на кухню и принести банку с печеньем?» Она подождала, пока девочка не вышла из комнаты, и продолжала. Двое мужчин на переднем плане нападали на кричащую женщину и насиловали ее. Я видела нечто похожее на пистолет, и один из них... Она покосилась на дверь, за которой исчезла ее дочь. Он пользовался стволом, чтобы насиловать ее. Рэйчел тяжело сглотнула и побледнела. Джебу стало нехорошо. Сколько бы раз он не слышал эту историю, она производила физическое воздействие на него. На суде выяснилось, что Эмми насиловали инородным предметом спереди и сзади. «С женщиной, на которую нападали двое мужчин в вашем видении, точно была Эмми?» — сдавленным голосом спросила Рэйчел. «Я считаю, что уловила подавленные травматические воспоминания Эмми, которая видела, как ее подругу Мэрили насиловали как минимум двое мужчин». Дрейкон отвернулся к окну с суровым выражением на лице. Пайпер положила руку ему на колено. «Так это случается со мной. Я могу видеть человеческие кошмары, призраков и воспоминания, которые терзают их. Эти яркие образы часто оказываются запертыми в подсознании. Иногда я могу выводить их на поверхность, если сажусь и беру за руку другого человека. Это как будто открывает канал связи в моем сознании». Когда она говорит, то смотрит на Дрейкона. Кристал бегом возвращается в комнату с красной жестяной банкой, разрисованной белыми сердечками. «Предложи их гостям», — ласково сказала Пайпер и сняла крышку. Девочка застенчиво посмотрела на Рэйчел, потом на Джеба, потом медленно подошла к ним, держа банку обеими руками. Джеб взял печенье. «Большое спасибо». Он снова невольно подумал о Куин, о времени, потраченном впустую, о том, каким чуждым было ощущение дома, где тебя радушно принимали и позволяли уйти куда угодно. Но он напомнил себе, что хотя Пайпер и Дрейкон принимали его, остальные были настроены враждебно. Он не был по-настоящему свободен. И не будет, пока не получит доказательства, которые можно будет использовать в суде. «Вы еще что-то запомнили из этого видения?» — спросил он и откусил кусочек печенья. «Что-нибудь насчет обстановки?» «Эмми передала мне ощущение гнетущего веса наверху. Как будто это преступление произошло где-то глубоко, возможно, под землей. У меня было ощущение, что я нахожусь под землей». «Но не в хижине?» — спросила Рэйчел. «Нет, это было не похоже на хижину». Джеб кашлянул. София упоминала, что во время гипноза Эмми испытывала ощущение холода и темноты, чувствовала запах сырой земли и дыма марихуаны. «Как вы думаете, могло ли это преступление произойти... возможно, в какой-то пещере? Это совпадало бы с вашими образами и ощущениями?» «Да, совершенно верно». Рэйчел вдруг выпрямилась на диване. «Шахта, Джеб!» Ее глаза заблестели. «Старая медная шахта над гравийным карьером возле перевалочного пункта тропы на гору Монт-Руж. Рядом со входом в шахту находится водопад Руж. Ты сказал, что Эмми слышала шум воды. Тогда ты еще ездил по деревянному мосту над водопадом, так что автомобиль можно было подогнать прямо к входу». Она немного помедлила. «Все могло случиться прямо там, над гравийным карьером. Музыка, которую слышала Эмми, та самая ритмичная музыка, могла доноситься из автомобиля снаружи, особенно если двери остались открытыми. Джеб испытал моментальный прилив энергии. Да, это было возможно. Но это не объясняло, почему Эмми нашли бредущие по железнодорожным путям почти в 20 милях к северу. «Пайпер», — сказал он. Перед смертью Эмми слушала музыку с компакт-диска под названием «Филистимляне. Лучшие композиции Дамани Джакиль». Судя по всему, при этом она курила травку. Как вы думаете, было ли это попыткой воссоздать события той ночи с помощью стимулов, которые она начала вспоминать, включая запах марихуаны? Потому что София пробовала такие вещи во время ретроградного гипноза. «Это имеет смысл», — сказала Пайпер. «Что еще Эмми вспоминала на сеансах гипноза?» «Одну странную фразу. Теперь похотливый щенок окончательно свихнется». София говорила, что эти слова постоянно вращались в сознании Эмми. Потом возникал образ извивающегося дракона, и все падало. Она называла это «качающимся драконом». Пайпер нахмурилась и посмотрела на своего мужа. «Дрейкон, твое имя означает дракон. Ты видишь в этом какой-то смысл? Это что-то значит для тебя? Могло ли это означать что-то важное для Мэрили, так что Эмми знала об этом?» Его губы сжались в тонкую линию. «Когда Мэрили училась в старших классах, мы практически не общались друг с другом. В таком возрасте разница в несколько лет может быть непреодолимой преградой. Когда она пропала, я уже 4 года как закончил школу, жил в Виктории и готовился к поступлению в докторантуру». Он слегка пожал плечами. «Слово «дракон» ничего не значит для меня, кроме формального перевода моего имени. Это семейное имя. Моего прадеда звали Дрейконом». Он повернулся к Джебу. «Какую там фразу она вспоминала?» «Теперь похотливый щенок окончательно свихнется». «И вы говорите, что она слушала диск Дамани Джакиля?» «Вы знаете, кто это?» Дрейкон встал и подошел к полке с рядами компакт-дисков. Он достал один и показал всем. Это был такой же диск, как полученный от диджея Миру Мира. Эти диски продавались на ежегодном музыкальном фестивале в Сноу-Крик в прошлом апреле. Дамани Джакиль и группа Тутс в этом году давали живые концерты на фестивале. Это одна из старейших ямайских групп, выступающих в стиле ска и рок-стеди, какие еще остались. Самому Джакилю недавно исполнилось 70 лет, и весенний концерт в Сноу-Крик был частью их финального тура. Группа образовалась в начале 1960-х годов, когда стиль ска находился в большой моде. Их первое выступление в Сноу-Крик состоялось 13 лет назад, во время первого местного фестиваля. Для организаторов было блестящим ходом снова пригласить их сюда. Я сходил на концерт в память о старых временах и купил вот этот диск. Взгляните на стихи из этого трека. Дрейкон указал на песню под названием «Грубый парень» на задней стороне коробки. Джеб открыл коробку, достал вложенный буклет и нашел песню «Грубый парень». Пока он читал, то чувствовал, как вдоль позвоночника стекает холодный пот. «Давайте, незваные гости, давайте, все грубые парни и девки, поезд грубых парней крушит все вокруг. Он уже прибывает. Тики-тики-тик. Поезд грубых парней крушит все вокруг. Танцуйте, незваные гости. Вы все лицемеры, все грубые парни и девки». Он поднял голову. Кровь тяжело пульсировала у него в ушах. «Так бывает со всеми песнями, где слова ритмично повторяются», — сказал Дрейкон. «Они очень прилипчивые. Я могу представить, как эта мелодия постоянно крутилась в голове у Эмми, особенно если она сопровождала какое-то травмирующее событие. Грубый парень, а не похотливый щенок. Должно быть, Эмми ослышалась». «Это не первый раз, когда человек слышит одно, а запоминает другое. Со мной так бывало. Грубый парень — это сленговое выражение, возникшее в ямайской уличной культуре 1960-х годов. Оно ассоциировалось с буйной молодежью, с музыкой в стиле ска и рок-стеди. Во многих песнях того периода авторы либо критиковали, либо поддерживали насилие грубых парней, как и в этой песне Джакиля». Наступило короткое молчание, потом Рэйчел сказала: «Но кто мог слушать такой компакт-диск 9 лет назад, когда все это случилось? Кто тогда любил старую музыку регги 1960-х годов? Я имею в виду, что молодежи обычно нравятся современные хиты. Дрейкон фыркнул. После первых гастролей Джакили и Тутс в Сноу-Крик там был как минимум еще один поклонник их музыки, кроме меня. В то время у нас были общие музыкальные интересы. Он учился в школе и был на год младше меня. Все взгляды обратились к нему. «Кто это?» — быстро спросил Джеб. «Адам Леффлер». Рэйчел приоткрыла рот от изумления. «Вы шутите», — сказал Джеб. Адам стал верным поклонником старого ямайского регги, и все это началось с того концерта в Сноу-Крик 13 лет назад. «В какой день Джакиль выступал в прошлом апреле?» — спросила Рэйчел. Дрейкон нахмурил лоб. «Фестиваль всегда проводится во время весенних каникул, которые приходятся где-то на второй уикенд апреля. Минутку». Он достал из кармана смартфон и включил календарь. «Это выступление состоялось 7 апреля, в среду». «Джеб!» Рэйчел внезапно охрипла от волнения. «Это было за день до смерти Эмми. Она застрелилась 8 апреля. Думаешь, она поэтому приехала сюда и пропустила назначенную встречу с Софией? Потому что она узнала о выступлении Джакили и захотела что-то вспомнить? Думаешь, она начала вспоминать, потом купила этот диск, вернулась домой и продолжала слушать, пока не вспомнила?» Джеб уставился на нее. «Боже мой, это возможно. Нам нужно вернуться в гравийный карьер», — она вскочила с места. «А потом нужно подняться вверх и проверить шахту. Что, если это случилось прямо там, в старой угольной шахте над карьером? Кто-то мог увезти Эмми на север и бросить ее в трапперской хижине после изнасилования, чтобы отвлечь внимание от шахты». «Это значит, что Мэрили по-прежнему может находиться там», — тихо сказал Джеб. Он тоже встал. «Нам нужно идти. У нас была запланирована еще одна остановка в городе». Они поблагодарили Пайпер и Дрейкона. Джеб заметил, что Рэйчел снова предпочла не трогать руку Пайпер. Когда они возвращались к автомобилю, Пайпер остановила его легким прикосновением руки. Изумленный электрическим покалыванием на коже, он заглянул ей в глаза. Ее взгляд был пронизывающе интенсивным. «Вы видите меня насквозь?» — поинтересовался он. Пайпер улыбнулась. «Я вижу, что вас гложет, Джеб. Для этого не нужно быть экстрасенсом». «Ну да», — он оглянулся на Рэйчел, которая уже открывала дверь автомобиля. «Со мной так всегда бывает в ее присутствии», — он хмыкнул. «Впрочем, как вы понимаете, в тюрьме я не мог встречаться с другими женщинами для сравнения. Я хочу, чтобы вы знали, почему Рэйчел прячет от меня свою внутреннюю сущность», — сказала Пайпер. 5 лет назад, когда я впервые встретилась с ней и попыталась взять интервью, мы обменялись рукопожатием. Пайпер выдержала паузу. «И я мысленно увидела вас. Меня словно треснули кирпичом по голове. Ясно как день, я знала, что это вы. По фотографиям из газеты и по моим исследованиям для документальной драмы. Энергия этого образа была ошеломительной. Вы были как призрак, обитавший в сознании Рэйчел». 5 лет назад? Пайпер кивнула. Взгляд Джеба переместился на Рэйчел, которая уже сидела в автомобиле. Она наблюдала за ними. У него вдруг сперло в груди. Она не отпустила его от себя даже после приговора. Нет, она продолжала удерживать его в своем сердце и в своей душе. «Вы часть ее существа, Джеб, а она часть вашего существа. Я просто хотела, чтобы вы это знали». Джеб сглотнул, он не знал, что сказать. «Я верю в судьбу», — продолжала Пайпер. «Вам обоим нужно сражаться за это, что бы ни случилось. Иначе ваша жизнь не будет правильной или целостной, поверьте, я знаю». «У вас с Дрейконом было то же самое?» Она сокрушенно улыбнулась. «Однажды я расскажу эту историю, когда у вас будет больше времени». Джеб удержал ее взгляд. «Спасибо вам. За все. Если бы не вы, то меня бы здесь не было». «Поезжайте», — сказала она. «Доведите дело до конца». Джеб повернулся и пошел к автомобилю, где ждала Рэйчел. «Что она тебе сказала?» — спросила она, как только он уселся за руль. «Ничего особенного». Рэйчел изогнула бровь. «Это все ее экстрасенсорные штучки, да?» Он включил зажигание. «Эти ее экстрасенсорные штучки спасли мою задницу. Они направили ко мне Софию, они вернули мне Куин. Они помогли мне быть здесь, рядом с тобой. Поэтому я не собираюсь отмахиваться от них». Он включил передачу, проехал по крутой подъездной дорожке и выехал на шоссе вокруг Пайнкон-Лейк. «Знаешь, это как-то не укладывается в голове», — сказала Рэйчел через несколько минут. «Что не укладывается?» «Адам, думаешь, эти парни могли защищать его, когда давали ложные показания в суде?» «Я хочу сказать, тогда он уже был копом и служил в королевской конной полиции в Эдмонтоне. Он уже 3 года проработал в RCMP и вернулся домой только ради отпуска на День Благодарения. Поэтому я не понимаю. Нет, только не Адам. Легче поверить, что это был я». Она возмущенно посмотрела на него. Дальше они ехали вокруг озера в молчании, возвращаясь в город, где собирались посетить пожарное депо. Палые листва кружилась на дороге, и ветви раскачивались от крепчавшего ветра. Ощущение перемен сгущалось вокруг них, как потрескивание грозового электричества в воздухе. «Она в лоджии», — с улыбкой сказала Рубелла, открывшая дверь Адаму. «Сегодня у нее хороший день. Проходите, я принесу чай». «Я сам могу приготовить чай, Рубелла», — сказал Адам домашней сиделке своей матери. «Если хотите чем-то заняться в городе, то я пробуду здесь около часа». «Вы уверены?» «Да, разумеется. Вы можете идти». Адам предпочитал какое-то время побыть здесь, вместо того, чтобы явиться к Лили с сокрушительной новостью, что его отправили в принудительный отпуск. Он нашел свою мать в застекленной лоджии перед гостиной. Она сидела в плетеном кресле-качалке, согнутая, как вопросительный знак, с шерстяным одеялом на коленях. Ее светлые волосы были собраны в косу, куда Рубелла вплетала розовую ленточку. Это выглядело абсурдно по-девичьи. Его мать была несгибаемым копом, начальницей полицейского участка, а не хрупкой девицей. Но старческая деменция была неумолима. Она лишала людей гордости и достоинства, снова превращала их в беспомощных младенцев. Не в чудесных малышей, которые хотелось ласкать и носить на руках, а в престарелых младенцев, от которых воняло, которых нужно было кормить с ложечки и менять им подгузники. Адам скорее покончил бы с собой, чем умер в таком состоянии. Он вышел в лоджию через стеклянные створчатые двери. Здесь царила тихая красота. Застекленный альков был увит клематисом, и сухие соцветия по-прежнему висели на осенних лозах, словно хрупкие призраки. Птицы подлетали к кормушке, подвешенной снаружи, и вылетали оттуда. Его мать наблюдала за ними. Здесь считалось, что кормушки для птиц привлекают медведей, но у Адама не хватило сил убрать их. Его мать любила птиц, особенно колибри. «Мама?» Она подняла голову и растерянно нахмурилась. Она по-прежнему была красивой. Отголоски сильной и прекрасной женщины все еще читались в линиях ее лица. Шейла Копленд-Лефлер была не настолько старой, но болезнь лишила ее разума. Врачи называли это ранней деменцией и объясняли, что это наследственное. Расстройство усугубилось из-за инсульта, из-за которого одна сторона ее лица двигалась отдельно от другой. Опять же, врачи говорили, что исчезновение Люка ускорило развитие болезни. «Рэйв», — сказала она, и в ее глазах вдруг зажегся огонек узнавания. «Где ты был?» Он опустился на плетеную кушетку рядом с ней. «Это Адам, мама». Она нахмурилась еще сильнее и начала похлопывать рукой по колену. Нервный тик, страх, боязнь непонимания. «Знаю, я очень похож на отца», — добавил он, чтобы успокоить ее. «Где он? Рэйв уже должен был вернуться домой. Я начинаю беспокоиться». Сколько раз она могла терпеть боль, когда ей говорили, что ее муж больше никогда не вернется. Что он умер в возрасте 32 лет. Почти в том возрасте, в котором находился Адам. Каждый раз она получала новую рану, как будто впервые слышала об этом. «Он вышел», — наконец сказал Адам. «Вернется попозже». Он подождал, пока не услышал, как входная дверь закрылась за сиделкой, потом наклонился ближе и спросил. «Мама, ты помнишь дело Цукановой Финдли о пропавших девушках?» Ее лицо исказилось, попеременно принимая разные выражения, когда вопросительные сигналы, направленные по нейронным цепям, встречали пустоту или попадали в тупик. Это было все равно, что наблюдать за лицом человека с вживленными в мозг электродами, когда ученый-специалист наугад проверяет связь электрических импульсов с активизацией мышц. Юристы проекта «Правосудие» из Британской Колумбии пытались привлечь его мать к свидетельским показаниям в связи с протоколом улик и новой ДНК, обнаруженной на окровавленной рубашке. Но медики сочли ее физическое и психическое состояние нестабильным. Адаму оставалось лишь гадать, пыталась ли она скрыться за болезнью, уже начавшей разрушать ее мозг, или на самом деле впала в почти бессознательное состояние. Возможно, правда находилась где-то посередине. Он положил ладонь на ее руку, чтобы она перестала похлопывать себя по колену. «Мама? Шейла?» Ее глаза блеснули, когда она услышала свое имя. «Помнишь, когда девушки пропали, у нас вышел спор из-за маленького золотого медальона с изображением святого Христофора? Я нашел медальон в моем джипе после того, как Люк одолжил машину у меня в тот вечер, когда пропали девушки. Я положил медальон в конверт и спрятал в верхнем ящике стола. Через два дня кто-то забрал конверт. Я думал, что это сделал Люк. Он отрицал это, и мы крупно поссорились. Ты слышал эту ссору. Потом ты пришла ко мне и сказала, чтобы я оставил это дело в покое. Ты это помнишь?» Она посмотрела в окно. «Когда вернется Рейв?» Адам раздосадованно вздохнул и задумался. Теперь можно было задавать прямые вопросы, не опасаясь последствий. Чем дольше он будет упоминать об этом, тем больше она забудет. «Мама». Мэрили носила этот медальон в тот вечер, когда ее увезли с гравийного карьера. Уже поздно. Рейфу пора бы вернуться домой. Окровавленная толстовка с пустой упаковкой рогипнола в кармане. Твои сотрудники нашли ее в автомобиле Джибеди и Калина, так? Это была толстовка Люка? Она лежала у нас дома. Ты внесла ее в протокол улик и записала, что ее нашли в машине Калина, верно? Мягкая отрешенная улыбка озарила ее лицо. Ее глаза затуманились. «Адам такой хороший мальчик, Рейв. Он пойдет по твоим стопам. Когда-нибудь он станет отличным полицейским». «А Люк...» Она грустно покачала головой. «У Люка не такая сильная воля, как у нашего Адама. Иногда он связывается с дурной компанией, вот и все». Но в нем нет настоящего зла. Этого больше не случится. Он сразу отправится в армию, когда его приведут в чувство и будут держать в форме. Она крепко ухватила Адама за руку и вдруг подалась вперед. «Понимаешь, Рейв, я не допущу, чтобы Люк разрушил карьеру Адама и испортил ему жизнь, которая еще не началась по-настоящему. Видишь ли, той ночью Люк одолжил джип у Адама. Кровь той девушки осталась на рубашке Люка, и в конце концов это было доказано в лаборатории. Сердце Адама бешено стучало, спина взмокла от пота. «Мама?» «Шейла?» «Да, Рейв», — отозвалась она с задорной улыбкой. «Ты говоришь, что следы мужской ДНК на толстовке совпадали с ДНК Люка?» Ее лицо болезненно сморщилось. Она выдернула свою руку и начала быстро постукивать по колену. Адам выпрямился и запустил пальцы в волосы. Его рубашка промокла на спине и подмышками, но во рту было сухо, как в пустыне. «Так тяжело быть одинокой матерью и растить двоих сыновей, Рейв. Я хотела защитить моих мальчиков. Когда Люк попадет в армию, все будет в порядке. И у Адама будет чистый послужной список. Я не могла допустить, чтобы эта грязь прилипла к нему. Я так и сказала ему, Рейв, оставь все в покое, потому что он должен был сделать выбор. Либо он молчит, либо восстает против своего брата и матери. А какие улики у него были, чтобы обвинить собственного брата? Эти мальчишки уже договорились друг с другом. Адам не может предъявить им ничего конкретного. Так лучше для всех». В ее глазах снова появилась отрешенность. «Джеб был злым мальчиком. «Он убил своего отца», — прошептала она. «Я поступила правильно. Я сделала то, что любая мать сделала бы для своих детей». К горлу Адама подступила тошнота. Ему пришлось резко встать, чтобы проглотить комок желчи. «Что случилось с медальоном?» — холодно спросил он. Его мать потерла висок и облизнула губы. Огонек в ее глазах вспыхнул и погас. «Да», — сказала она. Потом ее лицо снова омрачилось грустью по утраченным воспоминаниям, и она растворилась в себе, где-то в прошлом. Адам подошел к окнам и посмотрел на птиц, что-то клевавших среди палой листвы. Иногда, если родители не находили то, что хотели видеть в своем ребенке, они закладывали в него семена будущего развития. Они пытались создать для своих детей то, чего им самим не хватало в жизни. А его мать пыталась превратить Адама в его отца. Он вспомнил слова Рэйчел. «Почему вы стали полицейским, сэр? Вы когда-то верили в закон и справедливость?» «Рэйф!» Он вздрогнул и обернулся. «Это ты? Где ты был?» «Рэйф ушел, мама. Это я, Адам, твой сын». «Адам?» Ее черты странно исказились. «Пожалуйста, принеси шкатулку из моей спальни. Ту, с раковинами на крышке. Мою последнюю ювелирную шкатулку. Она стоит на туалетном столике». «Что там, мама?» «Пожалуйста, Рэйф, просто принеси ее». Адам пошел в комнату, взял шкатулку и вернулся обратно. Он протянул шкатулку матери. Она медленно откинула крышку, и маленькая балерина поднялась на пружинке со своего пьедестала. Забринчала музыка, и балерина начала поворачиваться перед внутренним зеркалом. Изнутри шкатулка была обита красным бархатом и наполнена серебряными и золотыми ювелирными украшениями. Его мать, перебиравшая их, внезапно стала похожа на маленькую девочку. Она достала маленький плоский золотой медальон с филигранью по краям, похожий на золотое кружево. Ее рука слегка дрожала, когда она протянула медальон Адаму. Его сердце дало сбой, когда яркая вспышка узнавания пронеслась в его сознании. Он встретился с взглядом матери. Она смотрела на него и сквозь него. Это была подвеска Мэрили Цукановой. Медальон с изображением святого Христофора, традиционного хранителя путешественников. Он не сохранил жизнь Мэрили Цукановой. Адам медленно взял медальон у матери и положил его на ладонь. «Ты взяла его», — прошептал он. «Из моего ящика?» Молчание. Все эти годы он думал, что медальон забрал Люк. Он был уверен, что Люк стер GPS-маршрут в его джипе. Все эти годы он считал совпадением, что окровавленная толстовка, якобы найденная в автомобиле Джеба Каллина, была точно такой же, какую носил Люк, когда вернулся домой на рассвете после той роковой ночи. В бледно-голубых глазах его матери стояли слезы. Адам смотрел на нее. «Ты заваришь чай, Рэйф? Я бы с удовольствием выпила чаю с имбирным печеньем». Адам убрал медальон в карман и пошел в уборную, где его стошнило. Потом он пустил холодную воду, пока она не стала ледяной, и умыл лицо, на мгновение замерев, когда увидел свое отражение в зеркале. Ему показалось, что он увидел лицо своего отца. «Подобное тянется к подобному», — подумал он. А теперь, когда он почти достиг того же возраста, что и отец, когда его убили, то мог видеть его подобие на собственном лице. Адам вспомнил тот вечер, когда они получили известие о гибели отца. Он помнил выражение материнского лица. Ему было 8 лет, а Люку всего лишь 5. Почти тот же возраст, как и у его сыновей, Тайлера и Микки. Его мать пыталась защитить своих сыновей. Как далеко он может пойти, чтобы защитить собственных сыновей? Это было сделано ради любви, ради семьи. И вот до чего все дошло. Его мать оставила RCMP ради того, чтобы возглавить полицейский участок Сноу-Крик, где, как она считала, ей будет легче и безопаснее вырастить детей. Адам помнил, как она гордилась тем, что стала первой женщиной, занявшей эту должность в их маленьком городе. Но в тот день, поздно вечером, он услышал, как она плачет в своей комнате. Он открыл дверь и увидел, что она держит перед собой обрамленную фотографию их отца. Она взбесилась на него за то, что он обнаружил ее в таком состоянии. Адам обхватил края раковины и свесил голову. Он тоже вышел из рядов RCMP ради воспитания своих мальчиков в Сноу-Крик. Чтобы Лили была довольна и счастлива. «Почему ты стал полицейским, Адам? Потому что ты когда-то верил в закон и справедливость?» Он вытер лицо и отправился на кухню, где приготовил чай и положил на тарелку песочные пирожные, потому что не нашел имбирного печенья. Он сидел рядом с матерью, пока она отхлебывала из чашки и вытирал ей рот. После инсульта она роняла слюну и еду. Его мать всегда заботилась о нем и его брате. Теперь он ухаживал за ней и присматривал за своей женой. Его мир рушился вокруг него. Адам подождал возвращения Рубеллы, потом вернулся в свой автомобиль и завел музыку. Старая ямайская ска. Он глубоко дышал. Его другое «я» хотело побывать на Ямайке. В детстве вместо катания на сноуборде он хотел заниматься серфингом под ярким солнцем. Поэтому после визита на острова он все эти годы хранил гавайский стикер, приклеенный к заднему бамперу его джипа. Он должен был сделать выбор. Его мать ушла в свои воспоминания, его брат ушел навсегда. Он не мог причинить им вред. «Почему ты стал полицейским?» Он стал полицейским, потому что его родители были полицейскими, и потому что оба они хотели, чтобы их сыновья стали полицейскими. Они заронили в них эти семена и тщательно поливали всходы рассказами о легендарном Сэме Стиле из конной полиции Северо-Запада. Образцовый викторианец, герой империи, громадный мужчина с бочкообразной грудью и роскошными усами, который очищал от грязи салуны золотоискателей, бордели и горные притоны дикого северо-запада Тихого океана, который держал в узде американских торговцев виски. Адам по-мальчишески верил в справедливость и возмездие, в закон. До той ночи, когда девушки пропали без вести. До тех пор, пока он не прикрыл глаза и все вокруг не распалось на тысячу оттенков серого. Он думал, что эта серость была частью его взросления, восприятия жизни во всех ее тончайших нюансах, но потом пришла убежденность в осуждении и заключении невиновного человека. Адам понимал, что его бездействие сыграло определяющую роль. Он был точно так же виновен, как и другие, кто дал ложные показания. Глубоко внутри он еще тогда знал, что они это сделали. А теперь он вернулся в Сноу-Крик с собственными сыновьями. Круг замкнулся. Теперь он встретился лицом к лицу с преступными действиями своего брата и матери, чтобы встретиться с собственной виной. Адам достал свой телефон и набрал номер. Она ответила после третьего звонка, немного задыхаясь. «Нам нужно встретиться сегодня вечером», — сказал он. «Мне просто нужно быть с тобой, поговорить с тобой. Можно приехать?» Она рассмеялась и нашептала ему на ухо всякие непристойности. Она была живительным бальзамом для него, его растущим пристрастием. Благодаря ей он справлялся с Лили, с работой в Сноу-Крик, со всем остальным. Адам повесил трубку и включил зажигание. Это было начало конца, но ему было все равно. Он должен был сделать это ради своих сыновей. Энни проехала по ухабистой дорожке к дому Рудигера. «Обрати внимание», — сказала она Новаку, кивая головой, когда они проходили мимо бельевой веревки. «Черный плащ, черный мужской свитер, черные джинсы». С другой стороны дома был припаркован синий пикап. «По возможности осмотри этот автомобиль, пока я буду говорить с жильцами». Энни поднялась на крыльцо к парадной двери и постучалась, пока Новак обходил вокруг дома. Дверь открыла полноватая женщина с раскрасневшимися щеками. На ней был белый кухонный фартук, пальцы испачканы в муке. «Бэппи Рудигер», — сказала Энни. «Я констебль Пирелла, полицейский отдел Сноу-Крик». «Что такое?» — взгляд женщины непроизвольно метнулся к сараю в глубине заднего двора. Энни повернулась, следуя за ее взглядом, потом медленно спросила. «Ваш муж дома, миссис Рудигер?» «Нет». «Его здесь нет, а что? Он не в сарае?» «Нет». «И не в автомобиле с открытым кузовом возле вашего дома?» На лице женщины промелькнула секундная гримаса. Возле нее появилась светловолосая девочка. «Сьюзи, ступай к себе», — сказала Бэппи Рудигер и вышла наружу, закрыв дверь за собой. «Это мой автомобиль. Клинт ездит на Додж Рэме красного цвета». «Он ездил в среду на работу на своем Додже?» «К чему этот вопрос?» «Мэм, ваш пикап соответствует описанию автомобиля, обнаруженного на месте поджога». Кровь отхлынула с ее щек, она принялась нервно озираться по сторонам. «Возможно, ваш муж в среду одолжил ваш автомобиль, Бэппи?» Бэппи ухватилась за перила крыльца. «Я не помню. Вам нужно поговорить с ним». Энни кивнула, продолжая удерживать ее взгляд. Тем временем Новак вынырнул откуда-то сбоку, и Бетти Рудигер вздрогнула от удивления. «На номерной табличке есть буква «Д», — сообщил Новак. «Мисс Рудигер, вы не возражаете, если мы осмотрим автомобиль?» «Возражаю. Мне не нравятся ваши инсинуации. Вам лучше уйти немедленно!» Энни повернулась спиной к Бэппи и сделала вид, будто любуется пейзажем. «Приятное место. Сельская атмосфера. Я тоже выросла на ферме в Квебеке, и моя мать сушила белье на веревках». Она повернулась к Бэппи. У женщины был такой вид, будто ей нехорошо. «Когда вы последний раз занимались стиркой, миссис Рудигер?» «Какое вам дело до этого?» «Черный плащ?» Энни кивком указала на бельевую веревку. «Сейчас уже холодно», — отрезала Бэппи. «Люди носят плащи, когда на улице холодно». Пульс Энни слегка участился от такой агрессивной реакции. Она была уверена, что тут что-то есть. «Что находится в том сарае, мэм?» «Это сарай моего мужа. Там он занимается таксидермией». Энни приподняла бровь. «Таксидермией? Он заядлый охотник?» «Два раза в год он отправляется на большую охоту. Мы храним мясо в большом холодильнике». «Можно посмотреть?» «Нет». Бэппи внезапно вытерла руки о фартук, как будто они вспотели. «Я хочу сказать, это личное место Клинта. Я не знаю, что там происходит. Знаете, если вам нужен мой муж, вы можете найти его в пожарном депо. Он начальник пожарной службы Сноу-Крик». Энни снова кивнула и широко улыбнулась. «Да, но сегодня у него выходной». Бэппи промолчала. «Вы уверены, что его здесь нет? Может быть, он вышел погулять?» «Он покупает сено на одной из ферм в долине. Собирается укутать фруктовый сад на зиму. Он держит охотничье оружие в этом сарае?» «Нет, только в сейфе у нас дома». «Ружья, винтовки?» Губы Бэппи сжались в прямую линию. «Это его оружие для охоты. Здесь есть пистолеты или револьверы?» Она сглотнула. «Я не знаю». «Большое спасибо за потраченное время, миссис Рудигер». Энни начала спускаться по лестнице к Новаку, но потом остановилась и снова повернулась к Бэппи Рудигер. «Ваш муж был уволен из армии, это правда?» «Он ушел из армии, чтобы проводить больше времени со своей семьей». «Увольнение за недостойное поведение с лишением прав и привилегий, так?» Бэппи Рудигер побледнела еще сильнее. «Это было связано с обвинением в сексуальных домогательствах», — сказала Энни. «Но потом, насколько я понимаю, обвинение было снято». Молчание. «Мэм, где был ваш муж 9 апреля этого года?» Бэппи открыла рот и тут же закрыла его. «Я понимаю, что полгода — это долгое время для запоминания конкретных вещей. Не беспокойтесь, мы сами спросим, когда свяжемся с ним». «Она религиозна», — тихо пробормотала Энни, когда возвращалась с Новаком к патрульному автомобилю. «Носит распятие на шее». «Это не говорит о религиозности. Но есть высокая вероятность». Она открыла дверь. Бэппи по-прежнему стояла на крыльце, как часовой, и наблюдала за ними. Когда они повернули на сельскую дорогу, Новак сказал. «Черт, я начинаю думать, что в болтовне Каллена и впрямь что-то есть». Энни тихо хмыкнула, глядя на отвесные горные склоны и веерные следы от оползней на коре карри. Недалеко от этого места пропала ее сестра. «Пресловутая лиса в курятнике», — сказала она. «Что?» «Я сказала, что Каллен похож на кота в голубятне». Новак уставился на нее. «Разве не понимаешь? Поднять шум, взбудоражить их, чтобы они забегали от страха. Господи, Новак, ты как будто вчера родился». Новак немного помолчал. «Можно кое о чем спросить тебя, всезнайка?» «О чем?» «Как ты думаешь, почему начальник полиции Макин сделал нас напарниками в этом деле?» «Только посмотри на нас. Мы тут копаем под городских боссов, хотя уже существует официальное следствие по делу о поджоге». Энни посмотрела на него. «Ты здесь новенькая. Тебя проще всего назначить паршивой овцой, если все полетит к чертям. Если дерьмо по-настоящему попадет в вентилятор, Макин немного пораньше отправит меня пастись на травке, а тебя вытурит отсюда со скандалом. Он заявит на совете, что ты слишком много на себя взяла и стала неуправляемой. Он заявит, будто не знал, что мы совали нос куда не следует. Как бы то ни было, к воскресенью Макин будет держать свою задницу прикрытой со всех сторон». Энни сглотнула. «Ну, кто теперь большой умник?» — спросил Новак и достал из кармана надкушенный батончик Сникерс.